Часть третья. ПЗРО «Буряковка». Знаменитый могильник ПЗРО «Буряковка» — пункт захоронения радиоактивных отходов — находится в 4 километрах от самой Буряковки. Здесь вся техника, в том числе легендарная. Она принимала участие в самом пекле — вертолеты в тушении реактора и очистке земли, а также знаменитый немецкий робот, который сгорел на крыше от радиации при работе в считанные минуты. Как выяснилось позже, он не был рассчитан на такое облучение. Информация о его радиоустойчивости была неверной. Вот и зажарился. Путь сталкеров АПЛ лежал как раз в месте расположения этого могильника. Аномалий по-прежнему было немного. Тишка почти не дыбился. А вот фонить начало еще как. Чем ближе к ПЗРО, тем радиоактивнее становился фон. «Так, одеваем противогазы. Мы должны держаться подальше от этого места. Здесь фонить еще 300 лет будет. И будьте начеку», — сказал Вялый. «А почему именно здесь захоронила всю техника в 4 километрах от села?» — спросил грач. «Не просто ж так ее выбрали, эту деревню-то», — гудящий голос с шипением доносился из противогаза пришлого. К расположению могильника требования были жесткие, и только при их соблюдении хранилище не принесет вред окружающей среде. Это нам еще в школах на дополнительных уроках по истории родного края рассказывали. «Все правильно говоришь, пацан», — сказал Шмык, шмыгнув носом. «А зависело это от таких факторов, как удаленность от водоемов, поселений и промзон, возможность грунта удерживать радиочастицы, ну и так далее». «Нифига себе ты прошаренный у нас, оказывается», — удивился Вялый. «А что, за тупого дурачка меня считаешь? Или все так считаете, а?» — расходился Шмыг. «Если, значит, я какой-то странный или каким там меня считаете, то типа тупой сразу, да?» «Слушайте, мужики, ну что вы начинаете? У нас сейчас дел как будто других нет, чем сраться между собой», — злился пришлый. «Вот придем на ужин к бабе Клаве, там хоть усритесь вдвоем в словесном поносе. Задолбали уже». «А пацан дело говорит», — сказал грач. «Ладно, не кипишуй. Обидеть не хотел. Извини. Как-то даже смущенно», — говорил Вялый. «Проехали», — буркнул Шмыг. Вечерело. Темные тучи потихоньку уходили, уступая место сероватым облакам, которые облизывало своими лучами заходящее солнце, растворяя и превращая их в розоватую дымчатую пелену, расстилающуюся по всему небу. «Красота-то какая, а! Лепота!» — сказал Вялый и остановился вместе с отрядом, наслаждаясь красивым видом. «Да, давно такого не было после выброса. А то кругом одна серость и уныние», — согласился с Кэпом Данька. Пока сталкеры приостановились на минуту и любовались закатом, Тишка бегал недалеко от них в густой траве и добывал ужин себе сам, не дожидаясь возвращения к бабе Клаве. В траве он ловил гигантских кузнечиков-переростков и тут же съедал их, довольно похрумкивая обоими ртами. «Ладно, двинули. Нечего здесь задерживаться», — скомандовал Вялый. Вдруг недалеко в траве раздался яростный вопль кота. Все обернулись и увидели, как Тихон сцепился с огромными тараканами, по размерам не особо уступавшие ему. Окружив со всех сторон, они пытались укусить его своими огромными жвалами. Один цапнул за ногу, отчего он пронзительно мявкнул, запрыгнул на спину своего обидчика и стал наносить быстрые, мощные укусы то одной морды, то другой, раздирая при этом спину насекомого в щепки. Разлетались в разные стороны коричневые ошметки плоти с какой-то слизью от спины таракана, скорее всего, это кровь насекомого, и куски его крыльев. «Тишка!» — крикнул испуганно пришлый и рванул на помощь к другу, выхватив из кобуры ПМ. «Хера им лысого, а не Тишича!» — злобно бросил Шмык, сплюнув на землю, и побежал к своему спасителю, снимая ремень сайги с шеи, приготавливаясь открыть огонь. Вялого с грачом тоже не пришлось долго уговаривать. Завязался бой, раздались выстрелы с ПМ. Данька бил прицельно, метров в 3 находясь от своего друга. Несколько тараканов накинулись на Вялого, но он их быстро снял одиночными еще на подходе. Сбоку, обойдя в густой траве Шмыга, один таракан начал грызть его берцы. «Ах ты, тварь мерзкая!» — раздался хлопок сайги, и от таракана в прямом смысле осталось мокрое место. Разлетелся на куски, забрызгивая берца сталкера коричневой жижей. Только полуметровые усики насекомого с головой, подергиваясь, остались лежать на земле. В этот раз не повезло грачу. Отстреливая окруживших тихо на насекомых, не заметил, как сзади к нему подкралась усатая тварь и сделала рывок, взлетела и приземлилась ему на спину, вцепившись своими лапами с множеством мелких крючков, обеспечивающих практически мертвую сцепку с поверхностью. Таракан кусал жвалами спину и бока и раздирал лапами униформу сталкера. «Вай, шайтан, снимите эту тварь с меня!» — упал на колени от такого далеко не легкого насекомого. Сталкеру показалось, как будто мешок цемента в 25 килограмм закинули на спину. Выронив из рук РПК от неожиданности, кричал сталкер. «Сейчас! Погодь!» — бросил вялый, закинул автомат за плечо и выхватил армейский нож. Подбежал к упавшему товарищу и воткнул его в таракана, вспарывая бочину. Затем вынул, нанес удар ножом в голову, правой рукой держась за рукоять ножа, а ладонью левой надавил сверху, засадив нож в башку почти до рукояти. Провернул и скинул насекомое со сталкера. «Вах! Спасибо, дорогой!» — сказал грач, вставая и отряхиваясь. «Ай, ладно, сочтемся!» — весело ответил вялый. АПЛовцы покрошили всех тараканов. Участок земли был усеян разорванными насекомыми, трава была скользкая от слизи, стояла жуткая вонь. «Тишка! Тишенька! Ты как, родненький? Все в порядке?» Глядя через забрызганные слизью и вспотевшие окуляры противогаза, осматривая кота, говорил, переживая, пришлый. «Мря-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру укус. Рана кровоточила. Нужно обработать ему рану, вколоть антибиотик и перевязать. Тем более хрен его знает, где эти уроды лазают. Тараканы они в Африке тараканы, тем более гигантские, — сказал Шмыг. Пришлый достал инъектор с флаконом антибиотика и бинты. — Так, Тихон, давай, потерпи немножечко, — поглаживая и успокаивая кота, уколол инъектором в правую ляжку, где была рана. Кот дернулся от неожиданности, уркнул и в недоумении посмотрел на хозяина. — Что это было? — Спасаю я тебя, глупый ты, — говорил пришлый, обвязывая его рану. — Да стой ты, не дергайся. — Ну вот, теперь жить будешь. Пришлый забинтовал рану и убрал все обратно в рюкзак. — Гребаные тараканы, чтоб его! Не, ну вы видели, какие они огромные. А если так вот один пойдешь, как тот дед, то все, точно хана. — Может, он там лежит уже тараканами весь объеденный? — размышлял вслух пришлый. — Огромные какие! Они к радиации очень устойчивые, да и, походу, она им только на пользу пошла за 20 лет. С момента аварии здоровыми какие стали, суки! Со злостью и стиснув зубы, проговорил Шмыг. «Так, парни, солнце садится уже, время впритык. Как отойдем и дозиметры поутихнут, снимем противогазы», — подытожил Вялый. Собравшись, сталкеры двинулись дальше. Глава 4. Часть 1. Кладбище толстого леса. Тишка шел возле Даньки, прихрамывая, но кровь быстро перестала идти, несмотря на активную нагрузку при ходьбе. «Вот что значит двумордый кот-мутант, а?» «Не в обиду, Тишка, сказано. Наоборот. Это ж хорошо. Я имел в виду, что регенерация повышенная у тебя, и раны быстро заживают», — говорил Вялый. А Тишка плелся, прихрамывая, и недовольно урчал, то ли из-за раны, то ли на слова Вялого. «Вот оно!» — бросил Шмыг, показывая указательным пальцем на видневшееся вдалеке небольшое кладбище. — Как-то жутковато тут, — сказал пришлый. — А что? Разве на кладбище должно быть хорошо и приятно? — усмехнувшись, бросил грач. — Нет, ну, что-то тут не так. — Да вообще не по себе как-то здесь, — сказал Шмыг. — Смотрите, могилы! Они разрыты! — воскликнул с выпученными глазами грач, показывая на могилы. Только новых мутантов-трупоедов нам не хватало. Так, ищем деда. Если он еще каким-то чудом жив, то берем его и в село. Всем быть наготове. Не расслабляться, — скомандовал Вялый. Заросшее травой чуть ли не по колено кладбище было огорожено полусгнившим ржавым металлическим забором. В тех местах, где он полностью прогнил, зияли огромные дыры. Кладбище было небольшим, примерно около 100 могил. Могильные кресты и памятники в основном уже покосились, упали, либо были разрушены. Узнать, кто здесь похоронен, в этом случае не представлялось возможным. Пройдя пару рядов, слева у одной из могил, довольно-таки в ухоженном состоянии, под крестом, прислонившись к нему спиной, вытянув ноги и свесив голову, весь в крови и страшных ранах, изрезанный, тяжело и глубоко, редко вдыхая, с хрипами и свистом в легких, сидел дед. Живой. Первый заметил деда пришлый, а точнее Тишка. Почуяв его, он подбежал к нему и начал бодаться то в руки, то в плечи, то и дело мяукая. «Очнись! Не умирай!» «Тишка, ты куда?» «Вот черт!» «Мужики, здесь дед! Еще живой!» — вскрикнул пришлый и побежал к деду. «А что? Кто здесь?» — трясущимися губами произнес дед. «Ох, ну, двумордым котом меня теперь никому не удивить!» — закашлял дед. «Мы, сталкеры АПЛ, нас попросила тебя найти твоя бабка, ну а мы не смогли отказать. Тем более за твое спасение назначена награда в виде ужина, на который сейчас все вместе двинемся назад», — довольно сказал Вялый, успокоившись, что дед найден, и они успеют вернуться на базу еще до полуночи. «Держи, отец, попей!» Пришлый достал из рюкзака бутылку с водой, открыл и прислонил к губам старика. Старик обхватил бутылку дрожащими руками и начал пить жадными большими глотками. «Так, ну все, нельзя столько сразу!» Еле вырвав полупустую бутылку с водой из рук старика и убрав ее в вещмешок, сказал пришлый. «Как же ты продержался до сегодняшнего вечера? И что с тобой вообще произошло?» Он смотрел на кошмарные раны и укусы, причем укусы были похожие на человеческие. «Вряд ли он долго протянет», — отметил про себя Данька. «Родненькие!» Со слезами на глазах и дрожью в голосе начал говорить дед. «Вы даже не представляете, что вас всех ждет?» «Так, не томи. Расскажи, что здесь произошло. Почему ты весь погрызенный, порезанный? И как ты столько продержался, без еды и воды?» — спросил Шмыг. «В общем, пошел я, как обычно, батьку своего навестить. На могилке-то, — начал дед. Собрал с собой немного конфет, пару бутербродов да бутылку с компотом. Ну, в общем, прихожу я сюда, на могилку-то. Положил конфеток, пару цветочков. Как вдруг, прямо посреди входа на кладбище, раздался гул и треск. Из развернутой черной дыры появился темный силуэт в противогазе. В руках перевернутый крест. Прямо антихрист. А за ней, из дыры-то этой, полезли они. Все облысевшие, грязные, с почерневшей кожей, сутулые. Наготу прикрывали истлевшие лохмотья одежды, с красными глазами и огромными когтями, достигавшие около 10 сантиметров в длину на руках и ногах, и клыками в половину меньше. В общем, как они появились, походу почуяли меня, я и опомниться не успел. Двигались они очень быстро. Набросились на меня и повалили. Начали грызть и кусать, когтями раздирать одежду. Я ничего не мог сделать. Думал, все, раздерут на куски и сожрут меня. Но темный силуэт сказал: «Прекратить, оставить его, он нужен мне живым». Тогда они набросились на захороненные здесь трупы. А темный силуэт подошел ко мне и проговорил шипящим голосом через противогаз: «Передай сталкерам, которые тебя найдут, что все они обречены. Если хотят жить, пусть эвакуируются отсюда вместе со всеми жителями Чернобыльской зоны отчуждения. Если хоть одна живая душа останется здесь, их постигнет участь этих трупов. Для большего убеждения придется припугнуть». «Я еще», — говорил силуэт с каким-то странным акцентом, «похож на немецкий». Старик закашлялся, с уголка его рта потекла темно-красная кровь. «Что за жуть ты нам рассказываешь, отец?» — с тревогой в голосе спросил Вялый. «Какой к черту силуэт? Еще и поедатели трупов!» «Слышь, мужики, а дед, походу, правду говорит. Смотрите, могилы все разрыты. Это точно не кроты нарыли. Да еще и вот это!» — заявил Шмык, шмыгнув носом, стоя на краю у одной из разрытых могил и смотря вниз. Сталкеры тоже подошли к разрытой могиле, чтобы увидеть своими глазами. «Твою же ж мать, а!» — промолвил Вялый. «Думаю, в остальные заглядывать не будем, и так все понятно». В могиле, в раскуроченном гробу, был обглодан до костей еще относительно свежий труп. «Ну, Иванища, пойдемте отсюда!» — зажав ладонью нос, сказал пришлый и быстро отошел от могилы. Один Шмык стоял и смотрел, не закрывая нос. «Тебе что, нравится трупы нюхать? Ты этот... обоняние вы некрофил, да?» Все подкалывал своего товарища грач, гоготнул и легонько толкнул плечом Шмыга. «Ты у меня дофиздишься, хач гребаный! Я тебя, сука, закопаю в этой яме!» Шмык обернулся и с яростным взглядом шагнул вплотную к грачу. «Вах, вах! Не нужно так горячиться! Это ж всего лишь шутка была!» Как-то даже растерянно, не ожидая такого напора, ответил грач. «У меня с носом давние проблемы. Запах вообще не чую. Никаких. И шмыгаю. Привычка уже. После того, как мы в драке с такими вот черномазами, как ты, весь жевальник расквасили. Усек!» Нервным, дрожащим голосом от злобы проговорил Шмык. «Да ладно, понял я, понял. Плохая шутка. Придумай другую», — спокойно ответил грач и улыбнулся белыми огромными зубами. Шмык не на шутку разошелся, начал ходить перед напарниками вдоль могилы, что-то бормоча себе под нос. «Не, ну это ни в какие ворота не лезет. Сначала рыльники, потом тараканы, теперь еще трупоеды. Нам что, с ордами нечисти, вурдалаками и упырями теперь воевать? Да как такое вообще возможно? Откуда они взялись? И этот кто-то, темный силуэт, мля, из портала. Черной дыры, или как ее там?» Все не унимался Шмык. «Че вообще происходит, а? Мы в центре какого-то вселенского заговора или чё?» «Нет, походу мы в полном дерьме», — спокойно и задумчиво сказал грач. «Ребят, простите старика», — всхлипывая, чуть ли не крича, заговорил дед. «Отец, да за что же тебя прощать-то? Не ты же учудил все это безумство», — произнес Вялый. «Так вы думаете, я живой здесь просто так лежу? Они мне сухожилия и связки все перерезали и перегрызли, упыри чертовы, чтобы я не ушел. Жизненно серьезных ран, от которых сразу умру, не нанесли. Я должен был вам это послание передать. Простите меня». Вдруг раздался гул. Земля под ногами сталкеров задрожала. Кот ощетинился и зашипел, увеличившись в размерах как минимум в полтора раза. В глазах животного, в его черных зрачках, заполнивших голубые глаза, читался дикий ужас, которого он еще никогда не испытывал. «Твою мать! Засада! Упыри идут!» — закричал пришлый. «Занимаем круговую оборону вокруг старика. Все приготовились!» — бросил командир. Сталкеры окружили деда вокруг могилы. Тишка стоял рядом с ним в центре. «Тише, родненький, мы справимся. Охраняй старика. Не дай его загрызть этим вурдалакам!» С дрожью в голосе сказал Данька, занявший место в центре, встав в стойку и положив СВД на крест для удобства. Остальные расположились в присядку, опершись правым коленом на землю. Грач часто дышал и судорожно моргал, вцепившись в РПК. Шмык то и дело шмыгал носом, переминавшись с ноги на ногу. У Вялого в руках подрагивал АКМ. За все это время в отряде впервые чувствовался настоящий страх. «Идут! Они идут!» — закричал пришлый, увидев открывающийся портал и появляющихся из него тварей. «Стреляй! Очнись! Иначе нам всем конец!» — еле слышно сказал дед. Ему становилось все хуже. Первого пришлый снял прямо в висок. Пуля прошла на вылет, выбивая мозги вурдалака. Неистово хрипя и шипя, упыри лезли из портала. Их становилось все больше. Грохотал длинными очередями пулемет грача, скашивая по паре вурдалаков за раз, нашпиговывая нечисть калибром 5,45. Не умолкала сайга-шмыга, вырывая куски плоти из тех тварей, которым посчастливилось оказаться к шмыгу достаточно близко. Разошлась СВД пришлого. Выстрел звучал каждые 3 секунды. Вялый тоже вел более прицельную стрельбу из своего АКМ, так как патронов уже почти не оставалось. Стоял жуткий грохот, звон стреляных гильз и едкий запах крови вперемешку с запахом пороха невыносимо бил в голову. Ощущался вкус железа во рту и привкус горечи. «Мать, да сколько же их! Я пустой!» — бросив сайгу, крикнул шмык и выхватил ПМ с ножом. «Меняю последний магазин!» — крикнул пришлый, перезаряжая СВД. «Командир, что нам делать?» — перекрикивая шум стрельбы, кричал грач. «У меня последние пули! Больше нету!» «Мать твою! Их здесь 50, не меньше!» — думал вялый. «Обратно вам через них уже не вернуться. Бегите через речицу, а я их задержу», — ответил старик, что было силы, посмотрел на Вялого и гранату, висящую у него на разгрузочном жилете. Вялый хотел что-то сказать, но старик его перебил. «Послушай, если не так, то мы все здесь умрем. Подумай о своих, о парнишке молодом. Подумай. Я-то пожил своего и не позволю умереть всем вам». Молча, со слезами на глазах, вялый сорвал гранату с разгрузки и, держа спусковой рычаг, вложил ее в руку старику. «Продержись как можно дольше, отец. Мы никогда этого не забудем», — дрожащими губами произнес командир. «Передайте моей бабке, если увидите, что я люблю ее сильно и всегда буду любить. Только пусть не торопится ко мне. Как Бог решит, тогда и свидимся». «Так, все отступаем в речицу!» — закричал вялый. «А как же дед?» — спросил пришлый. «Обо мне не беспокойся, сынок. Все будет хорошо», — с улыбкой на лице произнес дед, сжимая гранату. «Все, пошли! Бегом, бегом!» бросил вялый, хватая за плечи отстреливавшихся от вурдалаков товарищей. «Получайте, мрази!» Отступая, вялый выстрелил в толпу быстро приближающихся к ним вурдалаков из подствольного гранатомета. В голове зазвенело, было довольно близко. Выстрелом разорвало на куски как минимум 5 тварей. Убегая, пришлый обернулся на крики деда. Вурдалаки, как муравьи, облепили его, раздирая своими огромными когтями. Через пару секунд прогремел взрыв. Он забрал с собой немало упырей на тот свет. «Покойся с миром, дед. Спасибо тебе. Если бы не ты», — подумал про себя Данька, и проговорил он еле слышно. «Эх, а мы ведь даже не знаем, как тебя зовут». На глазах проступили слезы. Смахнул рукой, обернулся к убегающим товарищам и пустился их догонять. Часть вторая. Новая Красница. Отряд проходил Новую Красницу. Все ужасно устали, хотелось пить и есть, но солнце сменяло луна, и нужно было как можно быстрее вернуться на базу, пока не случилось еще что-нибудь, или же не напали повторно вурдалаки. Сталкеры еле плелись по пыльной песчаной дороге, то и дело спотыкаясь о камни. «Эх, вот черт!» — грустным голосом, свесив голову, пробормотал пришлый, еле плетясь. Тишка тоже шел еле-еле, прихрамывая, весь грязный. Виднелись большие царапины и порезы, местами шерсть вырвана клочками. При отступлении его схватил один из упырей, но Тишка порвал ему харю чуть ли не на лоскуты и выколол оба глаза. Тварь неистово закричала, яростно хрипя, брызгая вонючей трупной слюной. Хватка ослабла, и Тишка высвободился из ее когтей. Проходя мимо опустевших домов, сталкеры обратили внимание на заброшенный, заросший памятник, посвященный солдатам Великой Отечественной войны. На нем была выбита дата 1941-1945 годы. И висел старый выцветший венок. Судя по состоянию, он висит как минимум несколько лет. Есть еще люди, которые чтят и помнят. Венок вон принесли. Хоть и давно, но все же. А сейчас нынешнее поколение на Большой Земле ничего, кроме наркотиков, пьянства и гребаного интернета, не интересует. Такие не все, конечно, но большинство. Через одно поколение после нас никто уже совсем и не вспомнит об этом, этих людях, о подвиге советского народа и через что они прошли. Тихо и грустно говорил Шмыг. «Да, полностью с тобой согласен», — произнес грач. Сталкеры подошли к памятнику, почтили минуты молчания, отдав дань уважения, и двинули дальше. «Да, только вот знали бы они, какое дерьмо сейчас здесь творится. В гробу бы перевернулись». «Эх!» — досадно кинул Вялый напоследок.